Глава 18. Туберозов не был трусом, но он был человек нервный, а такими людьми в пору больших электрических разряжений овладевает невольное и неодолимое беспокойство. Такое беспокойство чувствовал теперь и он, озираясь вокруг и соображая, где бы, на каком бы месте ему безопаснее встретить и переждать готовую грянуть грозу. Первым его движением было броситься к своей повозке, сесть в нее и закрыться, но чуть только он уместился здесь, лес заскрипел, и кибитку затрясло, как лубочную люльку. Ясно было, что этот приют ненадежный. Кибитка могла очень легко прокинуться и придавить его. Туберозов выскочил из-под своего экипажа и бросился бегом в ржаное поле, крутивший встреч, и с боков ветер останавливал его, рвал его назад за полы, и свистал, и трубил, и визжал, и гайгайкал ему в уши. Туберозов бросился в ложбину, к самому роднику, а в хрустальном резервуаре ключа еще беспокойнее. Вода здесь бурлила и кипела, и из-под расходящихся по ней кругов точно выбивался наружу кто-то замкнутый в недрах земли. И вдруг в темно-свинцовой массе воды внезапно сверкнуло и разлилось кровавое пламя. Это удар молнии. Но что это за странный удар? Стрелой в два зигзага он упал сверху вниз, и отраженный в воде в то же мгновение таким же зигзагом взвился под небо. Точно небо с землей переслалось огнями, грянул трескучий удар, как от массы брошенных с кровли железных полос, и из родника вверх целым фонтаном взвилось облако брызг. Туберозов закрыл лицо руками, пал на одно колено и поручил душу и жизнь свою Богу, а на полях и в лесу пошла одна из тех грозовых перепалок, которые всего красноречивее напоминают человеку его беззащитное ничтожество пред силой природы. Рели молнии, с грохотом несся удар за ударом, и вдруг Туберозов видит пред собой темный ствол дуба, и к нему плывет светящийся, как тусклая лампа, шар. Чудная искра посредине дерева блеснула ослепляющим светом, выросла в ком и разорвалась в воздухе, грянула страшная бах. У старика сперло дыхание, и на всех перстах его, на руках и ногах завертелись горячие кольца, тело болезненно вытянулось, подломилось и пало. Сознание было одно — это сознание, что все рушилось, конец, промелькнуло в голове Протопопа, и дальше ни слова. Протопоп не замечал, сколько времени прошло с тех пор, как его оглушило, и долго ли он был без сознания. Приходя в себя, он услыхал, как по небу вдалеке тяжело и неспешно прокатило и стихло. Гроза проходила. Савелий поднял голову, оглянулся вокруг и увидал в двух шагах от себя на земле нечто огромное и безобразное. Это была целая куча ветвей, целая вершина громадного дуба. Дерево было как ножом срезано у самого корня, лежало на земле, а из-под ветвей его, смешавшихся с колосом ржи, раздавался противный режущий крик. Это драл глотку давишний ворон. Он упал вместе с деревом, придавлен тяжелую ветвью к земле и, разинув широко пурпуровую пасть, судорожно бился и отчаянно кричал. Туберозов быстро отпрыгнул от этого зрелища таким бодрым прыжком, как бы ему было не 70 лет, а 17.